И вот тут передо мной встала дилемма, что мне делать. С одной стороны, показывать сейчас тень, не в моих интересах. Чем меньше у них данных, тем больше времени у меня будет на реакцию. С другой стороны, мое появление может показать, что я их не боюсь, что может их насторожить. И они будут тянуть время, для того чтобы узнать побольше информации обо мне. В итоге, я решил появляться с той же частотой, что и раньше, ну может чуть реже. Только вот сконцентрировать свое внимание на развитии. Понятное дело, что развитие моих парней, это дамоклов меч, так как их в любой момент могу переманить на чужую сторону. Но чем сильнее они будут, тем сложнее им будет это сделать. Тем более, что я не собирался скрывать от них информацию о их бывшем главе и как сильно он смог развиться за это время. Вот эта информация была для них шоком. Никто из моих никогда не слышал о такой скорости развития. Да даже успехи моих ребят, в плане развития был для них чем-то небывалым. А тут даже не прогресс, а какой-то дикий скачок, через стадии. И я их понимал. За тот же период лично я смог подняться только до четверти развития. Да это было комплексное развитие, и за счет этого было мощнее. Но если я сейчас был на уровне пиковой закалки внутренних органов, то бывший глава за это время скакнул сразу через 5 ступеней, став на уровень закалки мышц. Правда, у меня сразу возник другой вопрос, а чем он за это заплатил? Что-то мне не верится, что за такой прогресс он расплатился только временем. Он явно прошел через что-то, и более-то меньшее, что могло его ждать на таком пути. Но ответ на этот вопрос мне вряд ли кто ответит. Мои же даже никогда не слышали о такой возможности, не то, что о способах его достижения. Разобравшись с парнями, и наметив общие планы нашей будущей работы, я отправился в кузню. Необходимо было обговорить с ним возникшую проблему, тем более что его это тоже касается. До него я добирался уже под покровом ночи, но я надеялся, что тот еще не спит. Тот не спал, и даже больше скажу, он нервно ходил в своем доме. Туда я и направился. Стоило же мне постучать, как тот, можно сказать, бросился к двери, но уже перед ней остановился, и только после этого открыл дверь. Увидев меня, он сначала втащил меня внутрь, осмотрел окружающее пространство, и только потом, закрыв дверь, спросил меня, что случилось. Оглядывая меня, спросил он: «Твои старые знакомые», — произнес я, в свою очередь осматривая Алана. Тот явно подозревал, что его прошлое тут замешано. Но почему именно тебя? Не мог он понять причину такого поведения его старых врагов. «Ну, я им тоже успел на больную мозоль надавать», — пожал я плечами, но решил все-таки уточнить. «Да и не только этим», после чего подумал и решил поговорить откровенно. «Ты же понимаешь, что я, простой босяк, не мог обойтись без группы таких же. Ты имеешь в виду этих беспризорников, что делают вид, что они тут держат район», — уточнил кузнец, на что я только кивнул. «Причем тут это? Дело в том», начал я, пока Алан вел меня по своему дому, судя по всему, в сторону то ли кухни, то ли гостиной. Моя группа, с моим приходом, набрала приличную силу и вес в районе, что не устраивает твоих бывших друзей. Зачем им вообще эти малолетки? Перебил меня Алан, заодно показал, куда я могу присесть, пока он ставит разогреваться чайник. Тут я могу только гадать, пожал я плечами. Но могу сказать, что многие недооценивают детей. Например, спросил меня Алан, выставляя на стол несколько вазочек с печеньем, не думал, что он такой рачительный хозяин. Дети незаметны, поделился я своими знаниями, проще проникнуть или послушать что-то, да и кто будет в здравом уме обращать внимание на ребенка. А если его обучить делать это хорошо, то он может многое узнать, или что-то незаметно стащить. Да и подлить что-то и кому-то у них будет больше вариантов, чем у взрослого. Поэтому недооценивать такую силу лично я бы не стал. Хорошо, покивал тот, разливая по пиалам чай, с их мотивами не совсем понятно, но допустить можем, так при чем тут ты и твоя группа. Как я уже говорил, продолжил я, с благодарностью принимая свой чай, моя группа набрала хорошую силу, а вместе с ней и влияние в районе. Так что без нас, они не могу утверждать, что контролируют в районе все банды. А раз они не контролируют хоть одну банду, то значит они никого не контролируют. Этого они допустить не могут. Это пока не объясняет, причем тут ты, поторопил меня Алан, когда я сделал паузу. Тут все просто, они начали с договоров, продолжил я, после того как попробовал печенье, кстати, очень даже вкусное. Не с нами, а с другими группами, о чем они договаривались сказать не могу, но видать те захотели, чтобы нас приструнили. Понятное дело, что они могли всех силой нагнуть, но это такое себе решение, а потому они пошли на поводу у многих и решили нагнуть мою группу. Но у них не вышло, нам удалось обратить эту ситуацию против них же самих. Вот тогда-то они и решили захватить одного из руководителей группы, а так как по первого они добраться не смогли, решили прихватить меня. Ясно, протянул Алан, и о чем-то задумался, что они от тебя хотели. Узнать, где лежат ключи от сейфа, в котором деньги лежат, пошутил я, но Алан меня не понял, у него даже лицо вытянулось от удивления. Отчего? Подтвердил он мою догадку. Да все тоже, отмахнулся я от него, ты мне лучше расскажи, что они от тебя хотят. Это, начал было он резко мрачнее, но потом все же собрался и продолжил. Мой дед, у которого я учился мастерству кузнеца, начал он тихо, работал на какую-то мутную организацию. Он ковал для них клинки, что не определялись системой, но по своей мощи были сравнимы с артефактами земного ранга пикового качества. Но не в этом была их сила, произнес он почти совсем тихо, такое оружие называли оружием одного удара. Суть в том, что стоило ему впитать хоть крупицу живой крови, как оружие распадалось, а тот, чья кровь была им впитана, получал дозу яда. Яда, что для каждого был свой, и максимально эффективен конкретно против этого человека, закончил он свой рассказ. Какое страшное оружие, протянув я и сглотнул, представив себе картину. Очень, протянул Алан, оно было способно свести в могилу даже мастера уровня пикового небесного солдата, а мастеров, вплоть до пикового уровня, духовного рыцаря, сильно ослабить. Даже более высокого уровня мастера могли серьезно пострадать от него. Но как такое может быть, от услышанного у меня даже мурашки пошли по коже. Сейчас, на своем уровне, я даже примерно не мог представить себе силу пикового небесного солдата. Максимум, который я видел лично, был у того монстра, что называл себя голосом, и он был всего лишь на пиковой стадии закалки души. А тут на стадию выше, чем он, и я его называю монстром. Не знаю, пожал плечами Алан, но об этом мне рассказывал не дед, а один из его покупателей. Но дед же не передавал тебе таких знаний, уточнил я у него, вот чего-то мне не хотелось, чтобы такая штука вновь появилась на свете. Это почти как ядерная дубинка, только локального действия. Нет, покачал тот опущенной головой, но они считают наоборот. Ясно, протянул я, и немного задумался, с одной стороны это даже хорошо, такое оружие не должно появляться на свете. С этими товарищами мы еще побарахтаемся. Дальше мы с ним поговорили, что называется, о разном. Я договорился с ним, что эту неделю буду у него только до обеда. Он предлагал вообще пока не работать вместе. Но я сказал, что в этом нет никакого смысла, так как про меня уже точно не забудут. Все высвободившееся время я собирался потратить на тренировки. Не только свои, но и своих людей. Попрощавшись с Аланом, я отправился к своему дому. До него я добрался уже почти за полночь. Ожидаемо, что мой дом посетили. Непонятно только, что они хотели тут найти. У меня ничего ценного тут и не хранилось, ну кроме цветка, но его они даже не тронули, что странно. Остальные вещи хоть и были перевернуты, но так ничего и не пропало. Да и чему там было пропадать? В доме я даже денег не хранил. А вот то, что они не тронули цветок, Это действительно странно. Хоть он и был еще маленьким, по возрасту, но в нем уже чувствовался клубок силы. Да чего там, за это время, он из маленького кустика вымахал до размеров приличного такого куста. Его уже даже было неудобно на руки брать, во время медитации. И я все чаще просто ставил его перед собой, в шаговой доступности. Кстати, а это интересный вариант, нужно будет попробовать. Все одно спать я сейчас не смог сразу лечь, так чего время без дела проводить. Кто-то скажет, что сейчас не самое подходящее время для опытов, только вот когда оно подходящее-то. Даже если ничего не получится, то и невелика потеря будет. Для начала решил поставить цветок в зоне действия своей ауры. Не на самой его границе, но и не вплотную к телу, как я раньше делал. Раньше я думал, что только непосредственный контакт может обеспечить мне должный эффект. Вот это я сейчас и собирался опровергнуть. И уже первый этап циркуляции показал, что нет вообще никакой разницы. Сделав несколько полных прогонов, я чуть отодвинул цветок, поставив его на границу своей ауры. Тут процесс несколько усложнился, все происходило с некой натяжкой, но проходило, а это главное. Следующий этап, и я отодвигаю от себя цветок на расстояние равное половине моей ауры. Вот тут начались первые серьезные сложности. Так сразу сделать полный цикл не получилось, я еле дотягивался до цветка. Но вот немного разогнав энергию, я все же смог пробить этот слой и процесс пошел. С большим скрипом и потерей значительной части энергии, но пошел. Отодвигать дальше я не решился, мне пока и такого расстояния хватит. Тут главное совершенно другой эффект. Я и раньше знал, что есть возможность использования техник удаленно от тела. Но вот вживую мне этого пока видеть не приходилось. Своими же опытами, я доказал сам себе, что есть возможность двигать энергией за пределами своей ауры. Вот только это в разы сложнее, чем делать то же самое, но в пределах своей собственной ауры. Тут требуется нечто другое, да и просто голая энергия быстро распадалась за пределами ауры. Да чего там, она сама по себе была даже не способна вырваться за пределы ауры, пока я ее не разогнал. А вот это уже перспективное направление для изучения. Этим я и решил заняться, но уже завтра. Ближайшие пару дней на меня явно нападать не будут, так что надо будет по максимуму использовать это время. Можно было, конечно, согласиться с Аланом и временно отказаться от работы с ним, но если быть честным, то я больше переживал за него, чем за себя. Неделю, мне дали ровно неделю, даже не декаду, как они тут делят свое время, а именно неделю, или 7 дней, но об этом чуть позже. На следующий день, после того пресловутого похищения, я, как и договаривались, в 7 утра был в кузне. Возможно, что именно такое мое поведение и дало мне столько времени. Доработав до обеда, я отправлялся к себе домой, где проводил жесткие тренировки. Чего я там только не делал. Я тренировал все, что только было возможно. Мои же опыты, на удивление, начали приносить свои плоды. Правда, мне так и не удалось создать какой-то дальнобойной техники, ну кроме моего удара кулаком. Он при полной напитке энергии создавал мощный поток на расстоянии до 2 метров. Именно так я и смог тогда сломать ногу второму подельнику. Вот только это нельзя назвать полноценной дальней атакой, скорее средняя дистанция. Но и это уже неплохо само по себе. Мои же опыты дали мне несколько другое. Я научился создавать энергетический вихрь в ладони. Визуально это почти никак не проявлялось, ну разве что появлялась рябь в воздухе, как при жаре бывает. Но вот получаемый от этого вихря эффект был выше всяких похвал. Он был способен поглощать энергию из воздуха и даже из техник, и даже смог это опробовать. Как оказалось, Нил, когда еще жил с родными, изучил одну простенькую технику. Она реально была простенькой, и в большей степени была нужна скорее для тренировок, чем для реального использования. Однако, она создавала светлячок на руке, и его можно было даже запускать, правда недалеко. Света от него было совсем немного, но зато она позволяла научиться лучше концентрироваться на своей энергии и ее управлении. Вот ее я и поймал своими руками. Уж одно то, что я смог взять его светляка в руки, вызвало у него шок. До этого никто не смог это сделать, некоторые даже догнать его не смогли. А вот когда я поглотил всю вложенную в него энергию, то это вообще вызвало локальное падение челюсти. Саму технику я тоже выучил, мне для этого даже пояснений не требовалось, хватило пары их созданий, чтобы разобраться в процессе. Показывать, что я научился повторять его светляка, я уже не стал, у них и так когнитивный диссонанс был, зачем его еще больше ухудшать. Но как я и думал, данная техника служила скорее для тренировочных целей, позволяя научиться лучше контролировать потоки собственной энергии. Единственное, что у меня вызвало вопрос, это цвет самого светляка. Если у Нила он был обычного желтого света, то у меня пепельного, да и свет он скорее поглощал, чем выделял. Одно только плохо, что узнал я об этом так поздно. И то, наверное, бы и не узнал, если бы случайно не увидел. Так, может, за столько времени я бы и смог чего придумать и создать на его основе какую-то свою технику. Но не судьба. Максимум, чего я смог с ним добиться, так это то, что он мог поглотить свет в радиусе пары метров. Мне это совершенно не мешало, а вот другие становились слепыми котятами. Правда, у этой способности был специфический побочный эффект. Когда она переполнялась светом, то она выбрасывала ее обратно. Получалась этакая своеобразная световая бомба. Но если не допустить этого, а вовремя поглотить, то я таким образом мог восстановить энергию. Вот только был один минус, эта энергия несла в себе явный отпечаток энергии Солнца, что для меня было несколько болезненно. Но это если ее поглощать, а вот если ее направить сразу на удар, то все даже неплохо получалось. За раз, в отличие от того же Нила, что мог создать один светоч, я мог создавать сразу четыре. Сказался мой опыт в создании пластинок. Ну и дальность, если Нил мог управлять им в пределах тех же 2 метров, то вот я мог ими кидаться, в прямом смысле этого слова. Нет, я также мог управлять ими в пределе 2 метров от себя. Разница только в том, что я в любой момент мог взять его в руку и кинуть им во врага. Стабильность такого шара резко падала, но 10 метров он спокойно пролетал, даже набрав критичное количество света. Правда, максимум, на что они были способны, это ослепить. И то ненадолго, максимум на пару секунд. Но и такое подспорье иногда может решить исход боя. Собственно, этим, и еще своими стандартными упражнениями, я и занимался, только более интенсивно, чем раньше, и даже всего за неделю смог подрасти на 1% в закалке. Подловили меня, как и в прошлый раз, у кузни. Только в этот раз я выходил, а не входил. Комитет по встрече я засек еще полчаса назад. Эти 2 гнусные ауры я запомнил хорошо. Вот только на этот раз они были не одни, но та мелочь, что с ними пришла, больше на массовку похожа, чем на реальную помощь. Хотя мне и этих 2 за глаза хватит. Выходил я как ни в чем не бывало. Ну так я и не должен знать о их присутствии. Правда, и разыгрывать удивление я не стал. Зачем эти лишние телячьи нежности? Они же стояли прямо напротив входа во двор кузни. Увидев их, я улыбнулся во всем свои 32, хотя нет, 28, зубья мудрости у меня пока не выросли. А ведь могу так и не вырасти. «Что-то вы долго», — произнес я, сделав ее несколько шагов в их сторону и остановился за чертой двора. Ответом мне были только мрачные взгляды, что меня совершенно не устраивало, они должны напасть на меня первыми. А потому я растянул свою улыбку еще шире, и, повернув немного голову к второму, и спросил его, как коленка не беспокоит. «Не против, если я к тебе буду обращаться за новостями о погоде?» Ответом мне был только зубовный скрежет, и нечего. Стоят молча, пока их малолетние помощники обходят меня стороной. Ну и чего тогда проперлись, все с той же доброжелательной улыбкой, спросил их я, стоите тут и меня взглядами поедаете, или вы из этих, спросил я, сделав большие от удивления глаза, и передернув плечами, вуайеристы, кто, удивлено и в унисон, спросили они, ну эти, что любят за людьми через замочные скважины подсматривать, даже руками всплеснул, как это так они такого и не знают, его придушу сейчас, зашипел Морис, но его остановил второй, и тоже шипя, высказал ему, остынь, голос приказал надоставить его живым, произнес он, хотя и сам был бы не против придушить меня, хотя, что-то не сходится, произнес я задумчиво, точно, тут же нет замочных скважин, после чего радостно захлопал в ладоши, так будто решил сложную задачу, но я точно знаю кто вы, медленно растягивая свою коронную улыбку, протянул я, вы лизоблюды. Этого хватило, чтобы Морис скинул с себя руку своего товарища и кинулся на меня. Этого-то я и ждал. Я знал, что против них двоих мне пока не выстоит, с голыми руками. Но я не просто так провоцировал их. Тут была причина совсем в другом. Дело в том, что в зону моей чувствительности попали знакомые ауры. Это была очередная делегация от секты молотов. Вот они удивятся, когда увидят, что на одного подмастерья, которым меня считали, одного из их главных активов нападает. Да где? Прямо у них под носом, мимо такого они пройти точно не смогут. Они и не прошли. Правда, пока они успели подойти и вмешаться, я получил пару внушительных плюх. Но и сам я тоже успел пару раз ударить в ответ. Пока к нашему веселью не подключился второй товарищ. Меня он явно опасался, а потому старался действовать осторожно. Но это ему не помогло, так как к моменту, когда он присоединился к драке, на горизонте показались молоты, которых они благополучно прошляпили. Молоты же особо рассуждать или спрашивать, что тут происходит, не стали, а просто атаковали зазнавшихся парней. И хоть парни были в большинстве своем сильнее молотов, но тех было больше, да и организованы они были лучше. Та же мелкая шпана, за каким-то чертом притащенная с собой этой двойкой, вообще рассосалась, как только началась потасовка. Может, они не с ними были. Тогда что они тут вообще забыли? Хотя сейчас совершенно не до них, свалили и ладно. Отвлеченный нападением молотов, второй парнишка, прохлопал момент, когда я на него напал. Прохлопать-то прохлопал, но среагировать почти что успел. Но почти не считается, и мой кулак впечатался в его бедро, которое он подставил вместо колена. Зря он это, если он рассчитывал, что его бедро переживет мой удар лучше, чем его колено, то зря он так думал. Под хруст костей и дикий ор, я пятился. Нет, моя маленькая победа меня более чем устраивала. Но пятился я не от обезумевшего парня, что уже ничего не мог мне противопоставить. Пятился я от того, что на всех нас надвигалось, а надвигался на нас монстр, что я видел в башне. Вот ему, мои невольные защитники из молотов, точно не соперники. Да никто из моих знакомых, разве что патриарх это самой секты, ему не соперник. Отступить далеко я не успел. Да чего там, я только и успел отойти на пару метров. Да и делал я это из чисто практической цели, а именно расчистить плацдарм. Убежать я бы все одно не смог бы, ни от такого противника, так что оставалось только сражаться, хотя что я тут мог сделать со своими-то силами. Вот это мне и предстоит выяснить. Эпилог. Голос двигался со всей доступной ему скоростью. Эти идиоты решили вмешаться со своей инициативой. Вот только момент они для этого выдрали совершенно не лучший. И из-за их самодеятельности они поставили весь их план под срыв. Одно только это уже заслуживает их умерщвления. Но у него не столько много подчиненных, чтобы он мог себе позволить себе такое. Вот, в зону его восприятия уже попали ауры их подчиненных. Но там они были не одни. Помимо цели, за которой должны были следить, там присутствовала еще пятерка других аур. Они были не столь сильны, как его люди, но их было больше, и действовали они более грамотно. Да и их цель нельзя было скидывать со счетов. Стоило голосу подумать об этом, как по ауре одного из его подчиненных прошлась вспышка боли, а до его ушей донесся близкий крик боли. И опять Сари подставился. И опять нога. Да он везунчик, но больше тратить на него запас зелий он не станет. Когда он появился на поле битвы, Мариса добивали молоты. Ну кто бы еще это мог быть? Эти идиоты не нашли лучшего места, чем напасть на цель возле кузни, где молоты делают свой заказ. Но голос не обратил на них особого внимания. А вот парень, что и был их целью, вот на кого он обратил свое внимание. Тот отступал от Сри, но не пытался бежать. Нет, он готовился драться, о чем говорила его поза и намерение. Но что-то в образе этого парня было странным. Голос далеко не сразу понял, что не нравилось ему в поведении парня. А когда до него дошло, то это его очень сильно удивило. Парень смотрел не на куклу, что вот уже много лет голос выставлял на показ вместо себя. Нет, парень смотрел мимо нее, прямо на него. И это при том, что как его кукла, так и он сам прятались в густой тени. Да чего там, из-за его силы, а именно из-за особенностей его навыков и техник, вокруг начали сгущаться тени, что превращало разгар знойного дня в его конец. «Так, тень, это ты», — сложился наконец-то пазл в голове голоса. На таком расстоянии, да еще говоря своими устами, а не через свою куклу, его никто не должен был услышать. Но его услышали, этот странный парень, которого называют тень. Он посмотрел точно в его сторону и сделал странное движение руками, так будто он снимает головной убор. «Издеваешься?» «Да, странно, но этот парень не вызвал у него злости, совершенно, а только интерес». Голос даже как-то удивился, осознав, что его губы растягиваются в улыбке. «Далеко уходить от своего поверженного врага я не стал, смысла не было, а места, чтобы максимально быть готовым, уже хватало, из-за чего я и принял боевую стойку, выжидая нападения врага. Хотя, если быть честным, я совершенно не хотел быть битым этим монстром. Да чего там, его марионетка, что была, наверное, в половину слабее оригинала, мне хватит за глаза». Но прибыв на место, он не стал атаковать. Нет, он замер и смотрел, что тут происходит. И думаю, ему не очень нравится, что делаю с его людьми, особенно со вторым парнем, я ведь ему уже дважды ногу сломал. Правда, мне было на это откровенно плевать, тут бы самому живым остаться, скажем даже так, я готов с ним поменяться местами. Ну а чего тут такого, лучше быть со сломанной ногой, чем прохладненьким трупом. Я все это время вглядывался в густую тень за куклой. Сама кукла тоже была погружена в тень, но за ее плечами она была еще более густой и темной. Только вот для меня это не было особой проблемой. Даже резко начавшая меняться погода, а именно нагоняемые ветром тучи, что погрузили данную область в тень, мои глаза хорошо видели того, кто скрывался за плечами своей марионетки. В прошлый раз, когда я сбежал из его башни, между нами было приличное расстояние. Сейчас оно было впополам меньше, так что мне хватило моего обострившегося зрения, чтобы разглядеть все детали. И это меня немного обескуражило. Правда, я старался этого не показывать, да и отвлекся на движение губ своего противника, он явно что-то говорил. Расслышать, что именно я, конечно, не мог, но кто мне мог помешать прочитать по губам? Никто, так что это я и сделал. «Так, тень, это ты вот что смог я разобрать? Ну что я могу на это сказать? А ничего. Остается только похлопать противнику, что ему потребовалась неделя, чтобы это понять. Хлопать я, конечно, не стал, но вот шутливо снять невидимую шляпу я мог, что и проделал. Ответом мне был какой-то ответ, я не успел его разобрать, но вот улыбка, то растянулась у моего оппонента на лице, показал, что мой маневр ему понравился. За это время, пока мы переглядывались, молоты успели забить Мариса, тот сейчас валялся в отключке у ближайшей стенки. Что удивительно, но нового неприятеля они в упор не видели. И стоило им направиться в мою сторону, как у них за спиной появилась кукла. Ей хватило по паре ударов на каждого, чтобы их вырубить. Но молоты были парнями непростыми, и по крайней мере не позволили так сразу всех вырубить. Стоять в сторонке, когда моих единственных помощников избивают, я не стал. Мой стремительный рывок, на максимально доступной мне скорости, мог бы поставить мировой рекорд, будь я на своей прошлой планете. Но тут не Земля, и моя скорость тут не самая большая. Так что я пользовался не только своей скоростью, прекрасно понимая, что эта кукла меня в ней спокойно уделает. Я пользовался любой возможностью, которая была мне доступна. Пропав из видимости куклы, я старался двигаться так, чтобы максимально выпасть из его поля зрения. Это мне частично, но удалось. За то время, что мы обменивались любезностями, за моей спиной уже крутилось 4 шара, что активно поглощали свет. Мои действия с шарами еще больше снизили видимость. Мне это не мешало, кукле, судя по всему, тоже. Когда я выскочил на оперативный простор, так чтобы между мной и куклой никого не было, не вплотную, конечно, но в зоне своей досягаемости, мой удар уже был готов, так что я не медлил ни секунды. Один из шаров света, что висли у меня за спиной, уже висел передо мной. По нему-то я и ударил. Эффект от такого использования светоча я узнал случайно, когда тренировался и случайно задел один из своих светочей. Со стороны, мой удар выглядел как конус света. Как я понял, мой воздушный удар, что получался при насыщении кулаков энергией, лопали светоч. Светоч же был наполнен энергией солнца, что и подхватывалось волной от удара, что и создавало конус из света. Направленная в одном направлении энергия имел разрушительный эффект. Естественно, я и не рассчитывал победить одним только этим ударом. Не те у нас категории. Если честно, я вообще не думал, надеялся, не ну думал, что выйдет хоть какой-то эффект от моего удара. Кукла, на запредельных скоростях, все-таки смогла уклониться от основного импульса удара, но полностью от него не смогла. Тут мне на руку сыграл расходящийся конус. Всего краем, но мне удалось зацепить одну из рук куклы. А пучок света просто снес ее, как наждак, небольшую неровность. Оставшиеся к этому моменту двое молотов кинулись в отчаянную атаку. Вот только кукла, да и ее хозяин, очень разозлились. Не думаю, что в последнее время ее куклу хоть кто-то мог задеть. Но злость не очень хороший помощник, особенно в таких делах. И я смог еще раз подловить куклу, пока та была занята моими защитниками. В этот раз я бил по ногам, нужно было лишить куклу мобильности. Полностью добиться нужного мне эффекта у меня не вышло, я смог снести только стопу на левой ноге. Правда, это никак почти не повлияло на мобильность куклы. Так что, вырубив оставшегося на ногах молота, она принялась и за меня. К этому я тоже был готов. Я делал ставку, что меня сразу убивать не будут, ну может вырубит. Что, собственно, и попыталась проделать кукла. Но с одной рукой, и держать и бить было неудобно. Так что она попыталась атаковать меня ногой. Вполне себе успешно. Несмотря на выставленную защиту, в виде пластинок, что неплохо сократили силу удара. Но даже так, от такого пинка я улетел к соседней стенке, которую благополучно и пробил своей бренной тушкой. Вами когда-нибудь пробивали стенки? Вы можете сказать, что он саманное, но знаете, я что-то не почувствовал особой разницы от этого. Больно было просто адски. Болело буквально все, а из уголка губ скатывались кровавые ручейки. Но при всем при этом я улыбался. Так как за мной в разбитый проем пока никто не шел, а значит мой ответ был не менее болезненный. Буквально за доли секунд, до того, как меня отправили в непродолжительный полет, я успел выставить на пути удара один из оставшихся двух светочей. От вспышки, что произошла в момент столкновения ноги с ним, меня и самого знатно так опалило, но явно не так сильно, как досталось кукле. Кряхтя и держась за отбитый бок, я выбирался из образованных моим телом завалов. Картина, что предстала перед моим взором, можно было бы описать как Куликово поле, но масштаб явно не тот. Но вот вид развеивающейся в тени куклы меня отчасти порадовал. Почему всего отчасти? Да дело в том, что это же кукла, что обладала только половиной сил своего хозяина. И то всего один его удар чуть не отправил меня на тот свет, и то это скорее всего из-за того, что кукла сдержала удар. И вот сейчас, хозяин куклы, шел ко мне. Это зрелище само по себе вызывало трепет. Вы когда-нибудь видели, чтобы густая тень, без единого источника этой самой тени, шла к вам? Остатки солнечного света, что еще оставались в этой области, могли только немного испарять эту густую тень, что выглядело так, будто это даже не тень, а какая-то дымка. Через такую густую тень, видать, это вызвано тем, что к владельцу вернулись все его силы, моему зрению было не пробиться. Но мы же тоже не лыком шиты. Я направил к своим глазам поток энергии, из-за чего они вспыхнули голубоватым светом, а мое тело подернулось легкой дымкой. Привычным движением, я создал золотистые перчатки, что охватывали мои руки. Понятное дело, что все эти мои действия, по эффективности равны припаркам для мертвых, но и совсем ничего не делать я тоже не мог. «Так вот почему тебя прозвали Тень», — произнес уже не таинственный, но все еще внушающий страх голос. «Ты ничего так», — в свою очередь произнес я и улыбнулся своей фирменной улыбкой, правда слегка окровавленной, очень даже красивая, я бы даже сказал, что в моем вкусе, и чего только прячешься за этой паранджой из тени. От моих слов она, да-да, это была девушка, отшатнулась, как от удара. Но она тут же взяла себя в руки, а ее глаза сузились в злом прищуре. После почти минутного молчания, она все-таки спросила: «Это твои глаза позволяют видеть сквозь мою тень?» Последнее слово она явно выделила, да и оскал, что показался в этот момент на ее лице, говорил, как она относится к моему прозвищу, и кто тут настоящая тень. «Да фиг его знает», — пожал я устало плечами, и сделал несколько шагов ее навстречу, толком еще не разобрался во всем этом. «Ясно», — покивала она грустно, но через мгновение ее лицо окаменело, и оно произнесла прежним, нагоняющим страх и стужу голосом: «Ты увидел слишком много, так что я не могу оставить тебя в живых». Вместе с этими своими словами, она просто взмахнула рукой, ее движения при этом были достаточно медленными, настолько, что я даже успел выставить блок. Вот только это мне совершенно не помогло. Меня просто снесло с обломков, на которых я стоял, и бросил в противоположную стену. Единственное, чего я смог добиться своими действиями, так это то, что в этот раз мной стенку пробить все-таки не смогли. Но и легче мне от этого совершенно не стало. Последний светоч, что я подставил под удар этой дамы, никакого видимого результата не принес. Но именно что видимого. Одной из причин, почему я еще успел хоть как-то среагировать, это то, что я видел, как двигаются ее потоки энергии. И вот та густая тень, вернее, я так думал, что это тень, но на самом деле это аура этой дамы. Ей-то она меня и ударила. Вот по ней-то удар света и пришелся. И это явно было очень неприятно, возможно, что даже почти так же, как и мне. Вот только она никак на это не прореагировала, внешне не прореагировала. А вот я уже даже встать не мог. У меня явно было сломано несколько ребер, это я не говорю про множественные ушибы. Максимум, на что меня хватило, это принять вертикальное положение. Правда, не стоя во весь рост, а стоя на коленях. Хо-хох, что ж я бедненький не сдох, тьфу, шипя себе под нос пропел я, сплюнув скопившуюся во рту кровь. Сил у меня уже не оставалось, да и что-то ей противопоставить я тоже не мог. Создать новые светочи тоже, они просто не успею набрать столько света, да и нет его сейчас тут столько. «Ничего, сейчас сдохнешь», — прервали мои мысли, наконец-то переставшая строить из себя статую, видать, переживала неожиданную боль, дама. Она сделала несколько шагов в мою сторону и вытянула ко мне свою руку. Перед ее ладонью начал скапливаться сгусток чего-то темного и даже на вид противного. Как только он набрал критической массы, и готов был уже сорваться с ее руки, она закончила свою речь. Тень должна остаться только одна. Сделать что-то с этим ударом я просто не мог. Правда, издаваться я не собирался, а потому поднял навстречу летящему ко мне шару свою руку. Максимум, на что хватило моих сил, это закрутить воронку. Не думаю, что она сможет поглотить или даже хотя бы ослабить этот удар. Но бороться нужно до самого конца, даже если это бессмысленно, но так поступали все наши предки, так всегда поступал и я в прошлой своей жизни. Сгусток тьмы двигался не так быстро, но и уклониться от него цель никак не могла. Голос не знал, на что он еще надеялся, выставляя против ее удара свою руку. Но достигнув его руки, удар повел себя странно и не как обычно. Он взорвался, высвободив клубы теней. Раньше этот удар, наоборот, поглощал все, до чего дотрагивался, не оставляя за собой ничего живого. В этот же раз все было не так, как должно было быть. Даже свой смертью, а то, что после такого можно выжить, она не верила, он доставил ее кучу проблем. Волна взрыва, что разошлась от ее же техники, отбросила ее в сторону. Правда, самый сильный удар был именно от взрывной волны, стена же, в которую она и прилетела, не доставила особых неудобств. Ну, кроме того, что похоронила ее под своими обломками. Выбравшись из-под завала, он была зла, она была чертовски зла. Но от ее противника не осталось даже следа, и только воронка на том месте напоминала о том, что тут произошло. Дольше она тут задерживаться не могла, но и просто так уйти она тоже не могла. Подхватив своих бесчувственных подчиненных, она еще раз окинула взглядом импровизированное поле сражения, после чего стремительно его покинула. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru. И на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.